Я посмотрел на парня истинным зрением, но не заметил никакой сети на голове или каких-либо других сторонних заклятий. Так что, можно считать, что Олег действует по своей собственной инициативе. Я все еще сомневаюсь и ожидая какой-либо подставы, все же надел кольцо на средний палец и нажал на податливый камень. Палец слегка кольнуло, а руку с перстнем окутало яркое, красное сияние. Когда оно прошло, перед глазами, словно накинутой на глаза темной вуалью, за которой просвечивался реальный мир, встала серая небольшая комната, стены которой были сделаны из необработанного камня. Света не было, но я прекрасно видел каждую трещину на камне и каждую песчинку на пыльном полу. Еще раз нажав на камень, видение исчезло, хотя я до конца не мог понять, чем именно являлась эта комната. Чтобы переместить предмет, нужно активировать артефакт. Как вы поняли, он завязан на вашей крови, и подумать о предмете, пояснил мне Олег, садясь на кресло, с каким-то детским любопытством всматриваясь мне в лицо. Я представил черный кристалл, который в данный момент лежал у меня на кровати, все еще обмотанный в куртку, нажимая на камень. Макр с довольно громким хлопком исчез в серебряной вспышке, потом появился прямо передо мной, когда я призвал его обратно, все так же обернутой рубашкой. Неплохо, учитывая, что о рубашке я не думал. Это довольно щедрый дар, обратился я к парню, убирая макро обратно в пространственный карман. Нет, это всего лишь благодарность от меня лично, кивнул он и, пожав мне руку, вышел из комнаты. Дирижабль в этот самый момент начал свое снижение, поэтому последовал за Сапсоновым следом к выходу из Цепелина, где нас уже ждала Валерия. Дирижабль приземлился прямо возле богатого, даже внешне, огромного поместья на специальной площадке. Вокруг было довольно много охраны, слуг и каких-то людей в форме служителей правопорядка. Именно факт появления последних заставил внутренне напрячься, когда я спускался вниз. Все молчали и как-то странно переглядывались. Первым никто по какой-то причине приветствовать хозяйку поместья не спешил. «Ваше сиятельство», — вперед вышел мужчина средних лет, по выправке которого я сразу опознал в нем бывшего военного, хотя внешний вид говорил о том, что он был явно кем-то вроде управляющего или дворецкого поместья. «Я рад, что вы вернулись. Что случилось?» — нахмурилась Лера, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Ничего трагического, просто вашего отца поразил недуг», — подбирая каждое слово, ответил дворецкий. «Но он жив», — замахал руками мужчина, когда девушка сорвалась с места и бросилась в сторону дома. «А мне можно просто уйти в какую-нибудь гостиницу, например?» — глубоко вздохнул я, обращаясь в пустоту перед собой, когда люди начали постепенно разбредаться по своим делам. Я сошел вниз, резко остановившись, когда увидел перед собой знакомую девичью фигурку. «Диана, ты что здесь делаешь?» Глава 20. Дина на мгновение прикрыла глаза, а потом подбежала ко мне, повиснув на шее, крепко меня обнимая. «Что ты тут делаешь?» — повторил я свой вопрос, отстраняя девушку от себя. Оглянувшись, я увидел Олега, который нерешительно топтался у меня за спиной, не торопясь уходить в главное родовое поместье. Как только наши взгляды встретились, он все же отошел от меня, подходя к дворецкому и нескольким мужчинам, облаченным в военную форму. «Понимаешь, я...» — она немного замялась, глядя мне в глаза. «Я тут с Петькой. Побоялась оставаться одна, и никто не возражал, чтобы я прибыла вместе с ним». «Так, а зачем он сюда прибыл?» — тихо спросил я у Дианы, аккуратно хватая ее за локоть и уводя в сторону. Мне вспомнилось ее маниакальное желание быть в курсе всех событий, подслушивать и шпионить. Наверное, она единственная, кто ответил бы мне правду в этом месте. Наложив слабенькую печать тишины, которая не позволила бы посторонним услышать то, о чем мы говорим, я остановился, разворачивая девушку к себе лицом. Ох, она покачала головой, после чего приблизилась ко мне и, озираясь по сторонам, начала шептать. «На самом деле, не совсем понятно. Мы находились в общежитии, когда всех магов жизни попросили спуститься вниз. Как я поняла, где-то на окраине города прогремел взрыв на какой-то шахте, куда отправили всех целителей из больниц города. А потом кто-то напал на поместье графа. Точнее, по официальной версии, в лаборатории произошел какой-то инцидент, но я слышала, как охранники и прибывшие законники говорили, что на поместье напали, и на графа совершено покушение. Тогда собрали всех, кто обладает магией жизни, и направили сюда, ликвидировать последствия взрыва в лаборатории», — протараторила она, замолчав, когда Олег подошел ко мне. «Нам нужна твоя помощь», — Нахмурившись, обратился он ко мне. «Ты можешь осмотреть графа Сапсонова. Он, мягко говоря, не слишком хорошо себя чувствует, а целители рода только разводят руками, так и не выяснив, что с ним происходит. Почему нет? Я же только что с отдыха вернулся, помимо воли вырвалось у меня, но мне, мягко говоря, уже надоело вертеться в этом птичьем гнезде. Мы в долгу не останемся», — посмотрел мне в глаза Олег. «Это глава рода, так что, хотя бы мнение со стороны услышать не помешает. Я потерял сегодня отца, и не хочу терять еще главу главной ветви рода. Что с ним произошло?» — уточнил я, отвечая на взгляд парня не мигая. «Через 30 минут после нашего разговора произошел взрыв», — моргнул он и отвернулся, глядя на все еще находившихся возле ворот людей, которые пристально смотрели на нашу компанию, о чем-то тихо переговариваясь между собой. «Почему я? У вас целители сейчас половина поместья вместе с их учениками», — сделал последнюю попытку отвертеться я. «Потому что я доверяю тебе, а не всем целителям рода. Петька сейчас в поместье, под присмотром наставников старается помочь пострадавшим. Может, повидаетесь?» — улыбнулась Диана, беря меня за руку. «Тем более, договор на обучение на тебя еще не подписан, потому что ты не забрал документы из мэрии. Граф тебе нужен живым и здоровым», — закончила непринужденно девушка, уговаривая согласиться на просьбу парня. «Если только посмотреть», — покачал я головой и направился в сторону главного входа в родовое поместье Сапсоновых, возле которого дежурило до неприличия много охраны, от которой, как я понял, толку особо не было. Пройдя мимо серьезно настроенных вооруженных мужчин, пропустив перед собой Олега, я, все еще не выпуская руку Дианы, вошел в дом. «Мда», — остановился я, разглядывая руины, оставшиеся некогда от великолепного и богато обставленного холла. Взрыв был, это точно, и судя по разрушениям, где-то совсем недалеко, но не с нижнего этажа, потому что единственное, что уцелело, это пол, на котором не было ни единой трещины. Олег только на секунду затормозил, после чего довольно уверенно направился в сторону чудом уцелевшей лестницы, ведущей наверх. Чувствуя, что меня ждет очередная бессонная ночь и море незабываемых приключений, я направился следом за ним, стараясь запомнить каждую деталь, которая могла бы мне помочь, если придется быстро уходить отсюда. Мы прошли на третий этаж, где располагалось всего несколько дверей. Открыв ту, на которую мне указали, я оказался в довольно скромно обставленной комнате личных покоев графа Сапсонова. Также тут находилось еще с десяток мужчин в одежде целителей. Все они кучковались возле дальней стены, негромко переговариваясь. Притом, судя по обрывкам фраз, их особо не волновала судьба графа, потому что рассуждения о покушении наследников в Ангарске вряд ли можно было отнести к обсуждению тактики лечения их подопечного. Судя по напрягшемуся Олегу, его этот факт тоже слегка поставил в тупик. Он вышел из комнаты и махнул рукой, подзывая к себе начальника охраны, который тенью следовал за ним, и негромко попросил несколько человек дежурить возле дверей. Нужно отметить, что лекари немного напряглись и замолчали, когда услышали шаги ботинок возле дверей. Когда я прошел внутрь комнаты, в ней воцарилась идеальная тишина. Валерия сидела на кровати, держа отца за руку, который часто дышал и находился без сознания. Петра я тут не увидел, скорее всего, он находился внизу. Все же необученного безродного мага жизни вряд ли допустили бы до тела графа. Я оставил Диану возле входа вместе с Олегом и подошел к Валерии под возмущенный ропот собравшихся, положив руку ей на плечо. Она вздрогнула и резко обернулась, посмотрев на меня снизу вверх. Узнала она меня где-то через несколько секунд, резко вскочив с постели и обняв меня за шею, уткнулась лбом мне в грудь, беззвучно заливая ее слезами. Я, тем временем, активировав истинное зрение, осматривал графа, даже внешний вид которого был не слишком утешительным. Его кожа была мраморного цвета, на руках проступили синюшные пятна, под глазами черные круги. Зеленоватое марево, окружающее все его тело, подпитывало каким-то целебным заклинанием его энергетические потоки, напитывая жизненной энергией, но совершенно не исцеляя его. Черная, тягучая, словно смола, жидкость распространялась по сосудам, заполняя все органы и ткани Сапсонова, оставляя нетронутым только сердце, которое часто билось, стараясь прокачать через себя больше крови, чтобы хоть немного очистить организм от отравы. «Все будет хорошо», — отлепил я уже успокоившуюся девушку и сел на кровать, боковым зрением видя, как несколько мужчин сделали вперед шаг, видимо стараясь меня схватить или помешать, но Олег и Валерия довольно проворно перекрыли им дорогу, не говоря ни слова. Разрушив спицей заклинание, которое было наложено целителем на графа, я положил руку ему на плечо, направляя туда едва видимый даже мне поток собственной магии. Прикасаясь к черной жидкости, поток ее разбивал на мелкие капли, которые буквально через несколько секунд соединялись вновь, ловко обходя нити моей собственной силы. Это было не заклинание и не было похоже на ту тварь, которую пронес в себе Андрей с изнанки. Подобное, но не столь разрушительное я видел только один раз, когда на моих руках пытался отравиться неудачливый наемник. Только действие яда в этот раз не разрушалось под чистой целебной силой, а лишь немного его тормозило. Запах, исходящий от тела, едва уловимый, но мешающий мне до конца сосредоточиться, все не выходил у меня из головы. Он был такой знакомый, что даже не верилось, что в другом мире я мог бы его встретить. Прикрыв глаза, я принюхался, сосредоточившись исключительно на нем. Так и есть, едва уловимые нотки гвоздики и аниса, которые перебивали основной миндальный запах. Подобный яд мастер зелья из моего мира изготовил специально по моему заказу в свое время, который нельзя было разрушить универсальными целебными заклинаниями, настоями и артефактами. И действие его было чертовски похоже на то, что я видел раньше, только видел уже у трупов. Черные разложившиеся еще в живом организме органы, пахнувшие не гниющей плотью, а приятным пряным ароматом. Возможно, и здесь, в этом мире, кто-то смог додуматься до подобного. Я направил довольно мощный поток своей магии в тело графа, которого должно было хватить минут на 10, и резко поднялся с кровати, встретившись взглядом с Дианой. «Мне нужен Петр, сейчас», — коротко бросил я ей. Она кивнула и буквально исчезла из поля моего зрения, ринувшись на поиски своего брата. «Кто сейчас исполняет обязанности графа?» — спросил я у повернувшихся ко мне наследников. «Наверное, я, если Андрея нет», — ответил Олег, выходя вперед под сосредоточенный кивок Леры. «Хорошо, Валерия, мне нужен листок и карандаш», — подождав, когда та, слегка затормозив, бросится к письменному столу, стоявшему в дальней части комнаты, я повернулся к Олегу, не до конца понимая, зачем мне это нужно и главное, почему меня слушаются. Его отравили, причем искусно сделанным ядом, который активируется только при вдыхании паров аммиака. Когда и где это произошло, мы не узнаем, но взрыв в лаборатории точно не был случайным. Это все целители рода? Я кивнул на переглядывающихся мужчин, один из которых явно готовил какое-то заклинание, по крайней мере, я прекрасно видел, как формируется плетение вокруг него. «А ты вообще кто такой?» — вышел вперед мужчина, на вид лет 40. Он буровил меня взглядом, сжимая кулаки. «Я тот, кто выполняет за вас вашу же работу. Сомневаюсь, что никто из вас не заподозрил, что граф подвергся действию яда», — я усмехнулся, сложив руки на груди и пристально наблюдая за молодым парнем, вокруг которого внезапно начала собираться магия. Энергия огня и ветра никак не могла относиться к целительным практикам, а значит, он что-то замышлял. Когда заклятие, состоявшее из золотистых линий, уже было практически сформировано и стало видно всем, я резко метнул спицу в самый центр плетения, отмечая, что тело стало сильнее и слушалось моих команд практически без каких-либо задержек. Скорее всего, собственная жизненная энергия, которая пробудилась, слегка подкорректировала мои физические параметры, доведя до вполне приличного уровня. Под дружный недоуменный вздох, который раздался в комнате, заклятие развеялось и откинуло парня в дальний конец комнаты, чуть не сбив застывшую столбом Леру, которая держала в руках перо с чернильницей и довольно большую стопку чистых листов. «Охрана!» — рявкнул Олег, первым придя в себя. В комнату тут же ворвались несколько мужчин в военной форме с ружьями наперевес. «Увести всех, включая барона Шалфеева. Мне почему-то кажется, что целитель вашего уровня должен был хотя бы вычислить причину этого внезапно сваливавшегося на графа недуга», процедил он, делая шаг вперед. «Да кто ты такой?» — побагровел главный целитель графа Сапсонова. Похоже, других вопросов он не знал, ну или от неожиданности забыл. «Я граф Сапсонов, второй наследник главной ветви рода», — ровно проговорил Олег. «Пригласите сенсора и начальника охраны. Когда освобожусь, лично хочу поприсутствовать на допросе». «Вы сильно ошибаетесь, ваше сиятельство», — улыбнулся Шалфеев, разворачиваясь в сторону выхода. «Если я ошибаюсь, то лично принесу свои извинения», — отчеканил каждое слово Олег. «Нужно противоядие». Без него нашими силами вылечить его будет практически невозможно. Я дождался, когда последнего целителя выведут из комнаты и подошел к графу, в состоянии которого ничего не изменилось. Если я, конечно, прав. Я понятия не имею, что происходит в нашей семье, покачал головой Олег. Но лично я верю только тебе. Ты единственный, кто не заинтересован в наших семейных разборках. Я кивнул, подходя к Валерии и забирая у нее пищу и принадлежности. Сев за стол, я накорябал ингредиенты, необходимые для противоядия, все еще сомневаясь в правильности своих рассуждений. Потому что в совпадение я никогда не верил, а подобная формула яда и противоядия была известна только трем людям. Мне, мастеру зелья и моему брату Алану, который его перекупил. Петр и Диана неуверенно вошли в комнату, предварительно постучавшись. Это список того, что необходимо для противоядия, я вручил бумагу Лере, та кивнула и вылетела за двери, чуть не сбив с ног моих друзей. «Диана, составь ей компанию». Девушка прищурилась, но все же вышла из комнаты, послушавшись моего приказа. «Так лучше, отвлечет от грустных мыслей. Это мой друг, Петр, маг жизни четвертого уровня. Если ты доверяешь только мне, то я доверяю только ему», объяснил я Олегу, который все еще стоял в центре комнаты, видимо, не зная, чем ему заняться сейчас. «Я могу остаться с вами?» – спросил он у меня, присаживаясь на одно из кресел возле камина, прикладывая руку к голове. Я только усмехнулся и махнул Петру рукой, подзывая его к себе, сам подходя к графу. «Мне нужно, чтобы ты пока поддерживал его жизненные потоки», – объяснил я слегка растерянному парню. «Но я не умею. Меня научили простеньким заклинанием первого уровня для лечения поверхностных травм». Тот замотал головой, делая шаг назад, как только посмотрел на графа. «Если я все буду делать сам, то мне элементарно не хватит на это сил». «Ладно, что нужно делать?» Он задумался над чем-то и решительно подошел к графу, хватаясь за его руку, глядя на меня. «Поделись своей силой, этого хватит». Я увидел, как зеленоватые линии исходят из руки Петра, переплетаясь с энергетическими потоками графа. Они были не такие, как у меня, более светлые и какие-то прозрачные. Я почувствовал исходящую от них прохладу, понимая, что он искуснее меня может совмещать два магических потока, соединяя их в одно целое. «Ну, и что это было?» – тихо спросил я у Пети. «Улетел из Ангарска, даже не попрощавшись навстречу новой жизни. Ты вообще меня не навестил ни разу», – процедил он, на мгновение теряя концентрацию и разрушая связь между собой и графом. «А где ты был? В Новосибирске, Иркутске, Ангарске? Я понятия не имею, куда тебя забрали, когда та магичка добралась до нашего лазарета», – нашел, что ответить я. В комнате ненадолго повисло неловкое молчание. Я не знал, стоило ли мне восстанавливать отношения с человеком, которого я в принципе не знал. Я просто завидовал. Наконец он нарушил тишину, посмотрев на меня. «Ты убил тварь изнанки, спас мою сестру, добился благословения бога-покровителя и даже успел спасти детей графа. А я все это время провалялся на больничной койке. Замечательное решение всех проблем. Я-то смотрю, что перстнем тебя никто так и не одарил, и фамилия у себя пока не Прособсонов. Мне нужно достичь пятого уровня, как минимум», такие условия поставил граф, покачал головой Петр. «Прости нас, это ребячество. Мне не хочется, чтобы мы перестали общаться друг с другом». Мы резко замолчали, когда граф открыл глаза и застонал. Я пригляделся к его энергетическим потокам, но увидел только, что сосуды его головного мозга очистились, зато эта дрянь еще ближе подобралась к сердцу. «Ваше сиятельство», я наклонился к нему, вглядываясь в расширенные зрачки. «Константин», едва слышно проговорил он, «с Валерией все хорошо?» «Да, не тратьте силы, мы вас вылечим», ответил я, прикасаясь к его груди. Наших двух потоков хватало, чтобы держать графа в сознании, предотвращая попытки яда пробиться к его голове. «Нет, Александр, он был здесь, это он. Мы узнали о его планах на третьем уровне». Я едва разбирал его слова, видно было, что он едва держится, чтобы снова не погрузиться в небытие от слабости и боли, которая была довольно сильной. Олег подлетел к нам и внимательно слушал графа. «Я не понимаю, ваше сиятельство», – проговорил Олег, глядя на часы, висевшие над камином. «Да, девчонок подозрительно долго нет, ведь все травы легко было нарвать даже под окном поместья. Документы у меня в кабинете в сейфе. Вторая часть была у твоего отца. Он встречался с Мышкиным утром по этому поводу. Если я не выживу, «Дойди с ними до императора, мой брат не оставит вас в покое, пока не воплотит задуманное». «Мышкин, мы были на аудиенции у императора», — нахмурился Олег, но он не говорил ничего про третий уровень. Граф закрыл глаза и погрузился в беспокойный сон, но он был, по крайней мере, не в коме, это уже хороший признак. Петя выглядел бледным. До магического истощения было еще далеко, но он впервые тратил столько сил. Его сиятельство Александр Сапсонов прибыл в поместье, ворвалась в комнату Диана, кидая огромный пучок вырванных с корнем трав. Лера сейчас его встречает, но попросила Олега спуститься, как главного. Олег посмотрел на меня обеспокоенным взглядом и вышел из комнаты. «Значит, Александр, это и есть плохой брат, или не следует доверять болезненным бредням умирающего графа? Зачем я в это лезу?» Я глубоко вздохнул и мысленно позвал волчонка, который отозвался только злобным сопением возле моего уха. «В кабинете графа есть сейф, там лежат документы, принеси их мне». «С меня макро Терлоклюва», мысленно дал я приказ своему духу-защитнику, вспоминая, как тот легко смог открыть сейф в тайнике старика, вдруг и тут сможет. Меня обдало небольшим ветерком, но за макром он без возражений побежал выполнять мою небольшую просьбу. Я оторвал руку от груди, глядя, как Петька усилил после этого действия собственной жизненной силы, давая мне время, чтобы приготовить противоядие. «Да так не бывает», – прошептал я, понимая, что вместо шерсти с хвоста черной кошки, мне принесли живого черного котенка и ножницы. «Тронешь хоть шерстинку на хвосте котенка, я тебе ноги оторву». Тут же раздалось в голове шипение одного очень злобного манула. Похоже, у графа Сапсонова большие проблемы. Глава 21. Я смотрел на котенка, который так активно играл с травами, что быстро превращал комнату в свинарник, и думал над словами манула. Бог явно переживал не за шкуру котенка, тут было нечто иное, до чего я пока не мог дойти своим ограниченным в этом мире кругозором. «Мне тяжело его удерживать, долго еще», — прорычал Петька, едва держась на ногах. «Потерпи немного, нужно все смешать», — покачал я головой, мысленно взывая к своему богу, чтобы тот пояснил, что именно имел в виду. «Конечно, я не за внешний вид котенка переживаю», — раздался в голове уже более спокойный голос манула. «То, что ты хочешь сделать, это магическое зелье. Из трав ты энергию не получишь, боги не позволят помогать другому роду на безвозмездной основе, поэтому даже волосок котенка будет выполнять роль катализатора и просто высосет из того всю жизненную энергию». Опять перешел на шипение манул. «И я не позволю убивать Катарибинка во славу какого-то человечишки. Только не тебе и не на моих глазах», — отрубил он и замолчал. «И что, ничего нельзя сделать?» — тихо спросил я, присаживаясь на пол, чтобы погладить котенка, который от неожиданности сначала отпрыгнул от меня, вздыбившись, а потом неуверенно подошел, начиная тереться об мою руку. «Руки убрал», — потребовал манул, но я ничего предрассудительного делать и не собирался. «Если Бог намекнул, что лишит меня своего покровительства, как только я задумаю то, что ему не по нраву, значит, не нужно идти против него. Если граф умрет, то я никогда не смогу узнать, кто отравил его, и откуда в этом мире известна формула именно этого яда. Это, так сказать, моя личная разработка». Подошел я к распахнутому окну, чтобы меня никто не смог услышать. Я сделал глубокий вздох чистого ночного воздуха, осматривая двор. Охраны во дворе стало, словно больше, как и машин разных ведомств. Знать бы, что там происходит. Никогда не любил находиться в окружении такого большого количества вооруженных лиц, представляющих закон. Наверняка совпадение, фыркнул манул. «Без этого противоядия я не могу спасти графа, а без него не получу информацию, которую он может предоставить. В конечном итоге, конец придет и мне, потому что сомневаюсь, что брат, о котором говорил наемник, решит меня оставить в живых», — попытался вразумить я кота. «А их осталось еще целых два». «Да замолчи уже», — протянул бог, «я уже стараюсь решить этот вопрос с выгодой для обоих наших родов». Я повернулся на звук открываемой двери. В комнату вошло несколько человек. Двое из них были явно охранниками, Олег находился во главе этой группы лиц, а рядом с ним шел знакомый мне мужчина, которого я видел на площади перед схваткой с Сапсоновым. Он осмотрел комнату, ненадолго задержав на мне взгляд, и подошел к кровати, где лежал граф. «Как он?» — довольно равнодушно спросил мужчина куда-то в пустоту. «А вы, простите, кто?» — ответил я, подходя к нему и становясь рядом, пристально следя за каждым его движением. Не хотелось бы, чтобы все наши с Петром труды пошли на смарку. Я граф Александр Германович Сапсонов, повернул он ко мне резко голову, дернувшись, словно от удара током. А вы, то самое юное дарование, о котором в определенных кругах только и говорят в последнее время, довольно пренебрежительно осведомился он. Понятия не имею, я не вхож в определенные круги, чтобы знать, о чем идет речь, пожал я плечами. Граф в тяжелом состоянии, но стабилен. Как только я получу последний ингредиент для противоядия, то его шансы выкарабкаться будут гораздо выше. Граф скривился, лишь на мгновение бросив взгляд на своего брата, после чего уже полностью повернулся в мою сторону. И что это за ингредиент, который никто не может достать в этом доме и спасти жизнь брата? Все достали и принесли мне, но, скажем так, обстоятельства не позволяют его использовать в первозданном виде. Поэтому сейчас проводится работа над тем, чтобы решить этот вопрос, ровно ответил я, внимательно рассматривая мужчину. Откуда вам известно столько о ядах и противоядиях? Звучит как-то подозрительно, учитывая ваш возраст и происхождение. Надменно спросил он, поднимая руку и подзывая к себе охрану. Читал, я, знаете ли, неплохо подготовлен в некоторых областях науки. В анатомии, там, разбираюсь, в ядах. С противоядиями не очень пока дружу, но в данном случае мне повезло, у этого яда весьма характерный запах, честно ответил я, замечая, как в комнату вошла миловидная блондиночка в коротком сарафане. Она внимательно смотрела на нас, акцентируя практически все свое внимание на мне. Это Алина Юрьевна, сенсор, перехватил мой взгляд Олег. Я попросил ее пообщаться с каждым в этом доме, чтобы сложилась определенная картина произошедшего. Она кивнула и улыбнулась мне, что-то записывая в небольшой блокнотик. «Значит, я правильно поступил, что не стал врать в ее присутствии». Я кивнул ей в ответ в знак приветствия, все же с ходячей сывороткой правды в юбке лучше находиться в хороших отношениях. И именно поэтому вы выгнали отсюда главного лекаря нашего рода, процедил Александр, не обращая внимания на возникшую в комнате заминку и сжимая кулаки, когда понял, что его охранники остановились под пристальным взглядом Олега Сапсонова и теперь нерешительно переглядывались между собой. «Ваше сиятельство, сейчас я являюсь главным в поместье рода и это было мое решение, причины которого я не хочу выносить на всеобщее обсуждение», — громко ответил Олег, подходя к нам ближе. Он также не сводил пристального напряженного взгляда со своего дяди, помня о том, что говорил граф в те минуты, когда находился в сознании. «Это все, что вы хотели здесь увидеть. Я хотел убедиться, что делается все необходимое, но этого, к сожалению, увидеть так и не смог. Юноша, если граф умрет, вы лично понесете за это ответственность», обратился он к Олегу. «Пока граф находится в недееспособном состоянии, я хочу получить документы, с которыми должен был ознакомиться Николай Германович. Вам придется ждать его выздоровления или приезда его законного наследника», усмехнулся Олег, сложив руки на груди. «Согласно кодексу, никто, кроме законного наследника после смерти главы рода не может заниматься делами рода, а при жизни главы, пока он не признан недееспособным, даже законный наследник не имеет права лезть в незаконченные дела. Вы забыли свод правил, ваше сиятельство, или думаете, что о них не знаю я?» Судя по виду Александра, лицо которого перекосило от нескрываемой злобы, он явно не рассчитывал на такой отпор. Хотя, если бы не слова графа, то к нему относились бы сейчас по-другому, как к старшему помощнику в кризисной ситуации. «Увы, граф, вам не повезло. Что-то в его внешнем виде мне не нравилось. То, что сейчас привлекало мое внимание и чего не было при первом его появлении передо мной. И это была не излишняя бледность и лихорадочный больной блеск в глазах. Мне казалось, что его речь слегка замедленная, а движения какие-то неестественные, будто он ходит и двигается, заставляя себя поднять ногу или руку. Я активировал истинное зрение и теперь посмотрел на него более внимательно. Все его энергетические потоки были целыми, никаких повреждений в тканях и внутренних органов тоже заметно не было, но я чувствовал, что с ним что-то не так. «Я могу вам задать один вопрос?» – спросил я у собиравшемуся уходить мужчине. Тот снова резко обернулся и пристально на меня посмотрел. «Вы хорошо себя чувствуете? Мне кажется, вы выглядите слегка больным. Вам кажется, я полностью здоров?» – отчеканил он и повернулся в сторону дверей, буквально сталкиваясь с девушкой-сенсором, которая, нахмурившись, покачала головой, переводя взгляд на Олега. «Задержи его и изолируй, Негромко обратился я к Олегу. Когда я закончу здесь, то хочу его осмотреть. Мне кажется, на нем заклинание подчинения, или что-то типа этого. Я не смогу ответить точно, пока не прикоснусь к его жизненным потокам. Парень довольно сосредоточенно кивнул, бросив взгляд на Алину, которая подтвердила мои слова, и вышел следом за своим дядей, охраной, девушкой-сенсором и Дианой, которая прошмыгнула в толпе. Она сейчас была моими ушами и глазами в особняке, и я был несказанно рад, что она занялась своим любимым делом. «А теперь хоть кто-нибудь обратит на меня свое внимание», – простонал Петр, буквально заваливаясь на кровать, отпуская руку графа. Я бросился к нему, глядя на его потускневшие энергетические потоки. Он находился в сознании, но был полностью обессилен. Кое-как подняв его на ноги и усадив в кресло, я достал активированный макр, который не отдал охотникам в гостинице Шмелева, и вложил тот в его руку, видя, как буквально на глазах кровь приливает к лицу, а взгляд все более проясняется. «Ну как ты?» – похлопал я его по плечу. Словно пробежал марафон, он протянул мне макр, тряхнув головой. «Не хочу привыкать к этому. Говорят, что на подпитку, как на наркотик, подсаживаются, а переизбыток энергии еще хуже, чем магическое истощение». Я кивнул и положил кристалл в карман. Старик был тоже такого же мнения и не злоупотреблял подобным, будучи падким на всякие штуки, которые вызывали зависимость. Подпольные бои, карточные игры и алкоголь уже были в его списке. А если даже он отказывался от подобного, то следовало верить мудрости моего предшественника. «Пойду проверю, как там граф». Я снова вернулся к постели с умирающим главой рода. Петька умудрился сделать своеобразный защитный барьер из своей магии жизни, предотвращая проникновение отравы в сердце и мозг, но, судя по всему, без почек и печени он слишком долго не проживет. Яд полностью проник в эти органы, и уже начался распад тканей, превращая их в черную неопределенную субстанцию. «Ну, Манул, где же тебя носит?» Обернувшись, я поискал взглядом котенка, но тот уже куда-то удрал, о чем красноречиво говорили черные следы от лап, ведущих к выходу из комнаты. Я больше почувствовал, как по моей ладони провели чем-то похожим на перышко. Переведя туда взгляд, обнаружил в своих руках длинные серые волоски, от которых шло искрящееся сияние, освещающее пространство в темном участке комнаты. И это только три волосинки. Я представил, если бы в руках находился целый клок подобных волос, скорее всего, увидевший их просто-напросто бы ослеп. «Не благодари», — раздался в голове довольный голос Манула, словно его обкормили сметаной, и теперь она раскинулся на теплой лежанке, переваривая угощение. «Я правильно понимаю, что это твое?» — покрутил я волосками перед глазами, после чего проморгался, пытаясь восстановить зрение. «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Это тебе от покровителя их рода. Чтобы ты смог вылечить графа», — продолжал самодовольно вещать кот. «Даже не могу представить, что этот вымогатель выторговал у бога Сапсона за такой щедрый дар главе рода. Но мне нужна шерсть из хвоста черной кошки», — прошептал я, ринувшись собирать травы и крошить их в соответствующих пропорциях, согласно рецепту, в небольшую чугунную кастрюльку. «А ты знаешь, почему везде используется шерсть именно черной кошки? Этот тотемный зверь обладает наибольшей магической активностью, нежели другие. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что все черные коты и кошки — дети самого бога кота. Но, скорее всего, это обычная уловка, чтобы их не кромсали на зелья и эликсиры направо и налево», — тоном профессора с кафедры прозвучал в голове голос Манула. «А ты знаешь, что в таком случае может сотворить всего один волосок бога-покровителя? Все только не трать. Оставь парочку на всякий случай. Хвост — это святое, не забывай. Забудешь — с тобой. Как же?» — покачал я головой, добавляя часть одной из шерстинок Манула в зелье, которое после этого буквально засветилось зеленоватым цветом, а из кастрюли повалил дымок, который полностью был похож по цвету и запаху на тот, что я готовил ранее. Я перелил настой в кружку, переместив его остатки вместе с шерстью и оставшимися травами в мое личное хранилище, так, на всякий случай. Ну, время истины. Подойдя к графу, я влил содержимое в его рот и стал ждать. Если я все сделал правильно и угадал с ядом, то эффект должен был наступить довольно быстро. Через минуту Сапсонов выгнулся тугой, и все мышцы его тела на несколько секунд затвердели, после чего он упал на кровать тряпичной куклой и часто задышал. Из его рта, носа, глаз и ушей начала вытекать черная густая жидкость вперемешку с кровью. Это продолжалось недолго, Но даже за такое короткое время отравы набралось настолько много, что обильно залив постель, она начала стекать на пол. Энергетические потоки начали восстанавливаться, а сосуды очищаться. Токи крови буквально выдавливали густую смолу из органов и тканей, которая, в итоге, через желудок и легкие оказывалась снаружи. «Кто-нибудь может нам помочь в этом доме?» — рявкнул я в сторону дверей, понимая, что нас реально оставили одних наедине с главой дома. Это было подозрительно, а доверие, оказанное каким-то людям со стороны, вообще, кроме как растерянностью и глупостью, я назвать не мог. Сразу же послышались шаги, шум за дверью, и в комнату буквально влетела Валерия, подбегая к нам с округлившимися от ужаса глазами. Похоже, мою просьбу о помощи она поняла совсем не так, как мне хотелось. «Отец», — прошептала она и залилась слезами, снова используя мою грудь в качестве подушки. «Ты чего?» «Все хорошо, он поправится», — тихо проговорил я, понимая, что, увидев подобную картину, девушка пришла к вполне логическому и трагическому выводу. «Мне нужно, чтобы кто-то убрал отраву с постели и помог переодеть графа, только и всего. Мы с Петром слишком устали, чтобы заниматься еще и этим». «Он что, Манулов? Никогда не смей меня больше так пугать». Она ударила меня кулаком в груди, присмотревшись к своему отцу, видя его ровное дыхание, одарила меня злобным взглядом и вылетела из комнаты, судя по крикам, также пытаясь найти хоть кого-нибудь из прислуги. «Как ты узнал?» — задумчиво спросил Петр, подходя ко мне. «Ну, в смысле, что нужно делать в этом случае?» — Манул подсказал, пожал я плечами, садясь в кресло. «Сейчас нужно было следить за состоянием графа. Яд был слишком долго в его организме, поэтому последствия разрушительного действия нельзя было пропустить. Богам нет никакого дела до всего этого, особенно твоему», — хмыкнул Петя, прищурившись, посмотрев на меня. «Не хочешь говорить? Не надо, потом все равно расскажешь. Пойду я отдыхать. Завтра учеба начинается, не хочу пропустить самый главный день в моей жизни». Он, посмотрев на графа и на суету, которая воцарилась в комнате, вышел, больше не говоря мне ни слова. «Поверит, потому что более реалистичного оправдания я вряд ли смогу придумать». Когда комната опустела и возле Сапсонова осталась только Валерия, я перетащил кресло ближе к кровати, сразу же оценивая состояние графа. Манул был прав. Действие противоядия, основанное на силе Бога, работало гораздо активнее и лучше, чем я рассчитывал. По моим прикидкам, на восстановление Сапсонову теперь хватит несколько дней, а не недель, как было бы, будь в зелье волосы обычного черного кота. «Иди поспи, все будет хорошо», — обратился я к Лере, краем глаза замечая завихрение в воздухе рядом со мной, которые то и дело трансформировались в очертания прозрачного волка. Он не показывался на глаза в присутствии посторонних, но всячески намекал, что ему есть что доложить. «Правда, я все равно останусь ночью здесь. Даже немного жаль, что ты, Манулов», — грустно улыбнулась она и, поднявшись на ноги, вышла из комнаты. И как это понимать? Волчонок сразу же, как только она вышла, приобрел материальную форму и сел на пол возле нескольких папок с бумагами, пристально глядя мне в глаза. Подождав несколько секунд и не увидев от меня реакции, он сердито топнул лапой и зарычал. «Я прекрасно помню о нашем уговоре», — улыбнулся я и достал из кармана обещанный ему макр, который тут же исчез из моей руки, оказавшись в пасти волчонка. Зверь завилял хвостом, крутанулся на одном месте и пропал из поля зрения. Правда, характерный хруст, раздавшийся из дальней части комнаты, рассказал мне, что он все еще тут. В поместье воцарилась подозрительная тишина. Я, выглянув в коридор, увидел только двух охранников, стоявших рядом с дверьми. Прикрыв двери поплотнее, я сел в кресло, взяв одну из папок с бумагами, чтобы изучить то, что именно так стремился получить Александр Сапсонов. «Надеюсь, это хоть немного что-нибудь прояснит». Глава 22. Я отложил бумаги в сторону и, посмотрев в очередной раз на графа, задумался. Как и говорил Сапсонов, это была лишь часть информации, которая находилась в одной тонюсенькой папочке. Остальные документы относились к делам рода, поэтому я особо не вникал в подробности. Лишь отметил тот факт, что граф имел довольно существенное влияние на большую часть отраслей в регионе. В основном это были шахты, где добывались ценные и редкие минералы, а также несколько проходов наизнанку, один из которых, как мне кажется, стал причиной того клубка заговоров, в котором я по чистой случайности оказался. В документах, относящихся к третьему уровню изнанки, были подробности спуска, точные координаты пробоя наизнанку и полный план стройки. Тонкое место было обнаружено случайно, как раз на стыке земель трех графов Сапсоновых. Но так как глава рода имел преимущество над остальными в плане использования природных ресурсов на всех землях рода, то разработку спуска он начал самостоятельно, без вмешательства братьев. Но потом что-то изменилось, и к этому делу подключились остальные, причем, как я понял, спуском, в конечном итоге, стали владеть три брата в равных долях. Я нашел только единичное упоминание о том, что во время экспедиции было найдено поселение с разумной расой, которое было уничтожено еще до первого спуска с нашего мира. Вот, в общем, и все. Главная информация сейчас находилась в Ангарске рядом с телом мертвого графа. Именно ее нужно было предоставить князю Мышкину, который постоянно крутится возле императора. Но почему именно ему, а не самому императору, мне было не совсем понятно. Хотя, если суммировать все знания о графе Сапсонове, которые я почерпнул из небольшой части его документации, то он тот еще фрукт. Тянет в свои загребущие руки все, что плохо лежит, а то, что хорошо, не упускает из вида и при возможности откусывает кусок при помощи влиятельных союзников. Возможно, они хотели втянуть Мышкина в разработку и заручиться его поддержкой, но что-то не срослось. Гадать можно долго, но ответ на этот вопрос может дать только граф, когда очнется, а это произойдет, по моим прикидкам, еще не скоро. «Положи это все обратно», — обратился я к волчонку, который приобрел материальную форму и спал возле моих ног. Он неохотно разлепил глаза и с явным неудовольствием поднялся на лапы, косясь на документы в моих руках. «Не притворяйся сонным зверем, я тебе все равно не поверю», — усмехнулся я и протянул папки духу, который довольно вальяжно забрал их у меня из рук и исчез в едва видимой серебристой дымке. Я посмотрел в окно, где в предрассветном небе уже проглядывались лучи солнца и устало потер глаза. Нужно было отдохнуть, но прекрасно понимал, что в ближайшее время этого не получится сделать. Дверь тихо приоткрылась, и в комнату вошла Лера. Такое чувство, что она только и ждала того момента, когда я разберусь с бумагами и отправлю волчонка замести следы. Девушка выглядела уставшей, глаза были красные от слез и перенапряжения. Судя по всему, она так и не смогла поспать, вопреки советам главного целителя в этом поместье, то есть моим. Как он? Она подошла к кровати, заглядывая в лицо мирно спящему графу. Я как мог избавил его от боли, от которой в середине ночи он стал метаться, и погрузил в искусственный сон, до того момента, когда все ткани не восстановятся. Хорошо, насколько это возможно, выкарабкается, тихо проговорил я, поднимаясь на ноги. Вставать не слишком хотелось, только если добраться до постели и самому отрубиться на несколько часов. Смотрю, ты совсем не отдохнула. Все только сейчас разъехались. Пришлось давать показания, наверное, паре десяткам разных личностей, занимающих всевозможные должности и звания. Только вот ничем им помочь я все равно не могла. Она пожала плечами и присела на кровать, беря за руку отца. «Скажи, зачем ты нам помогаешь?» Неожиданно спросила она и подняла глаза на меня, когда я подошел близко к ней. «Сам не знаю». Пожал я плечами, поднимая девушку с постели на ноги. «Слово есть такое, неприличное. Альтруист», — улыбнулась она, давая увести себя в кресло. Активировав истинное зрение, я осмотрел Валерию, пуская тонкий ручеек магии жизни через ее руку, пристально следя за ее энергетическими потоками при этом. Но ничего не изменилось. Не было никакой сетки на голове или какой другой дряни, вплетенной в ее собственные жизненные потоки. Почти усмехнулся я, усаживая ее в кресло. Я направил свой поток в сторону сердца и к мозгу, замедляя сердцебиение и погружая ее в сон. «Скорее, идиот, раз вообще связался с вашей семейкой, но теперь, чтобы выбраться, нужно расплести эту паутину», — тихо проговорил я уже спящей девушке и вышел из комнаты. Возле дверей дежурили уже совершенно другие парни, которые даже не повернули головы в мою сторону. «Где найти Олега Сапсонова?» — спросил я, обращая их внимание на себя. Внизу в комнате для допросов, в течение последнего часа он оттуда не уходил, — ровно ответил один из охранников, наконец, повернув голову в мою сторону. «А с кем он там, вы случайно не знаете?» «С графом Александром Германовичем Сапсоновым. Его сиятельство как раз предупредил нас, что, если вы изъявите желание, то можете присоединиться к нему», — прищурился он, видимо, в принципе, впервые меня увидев. Я удовлетворенно кивнул, потому как уже с полчаса грел себе голову, стараясь найти способ приблизиться к Александру, чтобы задать ему пару неудобных вопросов. «Кроме меня никого сюда не впускать», — отдал я распоряжение и, дождавшись кивка, направился в указанное направление. После всего случившегося я не знал, кому можно доверять, даже к самому главе рода относился с подозрением, но во время такого экспериментального лечения, я наверняка бы смог увидеть следы чужого влияния на нем. Руины в холле начали постепенно разбирать. По крайней мере, довольно много слуг и рабочих трудились, как муравьи в муравейнике, стараясь навести порядок. На меня все пристально смотрели, отрываясь от своих занятий, и провожали взглядом, сразу же перешептываясь за моей спиной. Чем было вызвано такое внимание к моей скромной персоне, я не знал, но направленные на меня взгляды довольно сильно раздражали, поэтому, когда я дошел до спуска в подвальные помещения, то был не просто на взводе. От желания прирезать кого-нибудь с особой жестокостью меня даже слегка потряхивало. Возле лестницы, в одной из небольших комнат, я увидел мужчину, который отдавал последние распоряжения одной из служанок, и дождался, пока он обратит на меня свое внимание. «Где у вас комната для допросов?» — резко спросил я у дворецкого, который встречал нас после посадки дирижабля. Он смерил меня удивленным взглядом, но потом наклонил слегка голову в знак уважения, наверное, ну или так было в этом доме принято встречать всех гостей. Вниз по лестнице, затем направо и прямо по коридору третья дверь по левой стороне, отчеканил он. «Спасибо», — кивнул я и собирался выйти, как резко обернулся и пристально посмотрел на мужчину. «Чем вызвано такое пристальное внимание к моей скромной персоне?» «Все же полюбопытствовал я». «Ах, это! Не обращайте внимания», — махнул он рукой. «Сплетни разносятся со скоростью звука. Кто-то сказал, что вы прибыли с госпожой, а другой подхватил, что вы являетесь ее женихом. А Олег, значит, наша сваха?» — усмехнулся я. «Почти. Просто люди обеспокоены и не знают, что и думать о случившемся, а тут вы. Да еще и высокоуровневый целитель в таком молодом возрасте, которого тут же допустили до графа, изгнав с позором Шалфеева, который верой и правдой служил нашему дому многие десятки лет. Все слишком запутано, и в центре вообще всех сплетен находитесь именно вы, человек, о котором ничего не известно, даже вашего имени и титула. Кстати, я могу удовлетворить свое любопытство». «Нет», — отрубил я и двинулся в сторону допросной. «Слухи скоро улягутся, а что-либо говорить о себе никогда не было моей привычкой. Меньше знают, больше шансов отвертеться из особо щекотливых ситуаций». Внизу было темно и мрачно, небольшая сырость и пустые коридоры создавали правильную атмосферу безнадежности, вызывая небольшой, но страх. У каждой двери маячила охрана. Я насчитал человек 10 вооруженных мужчин, как из охраны поместья, так и просто военных, в форме, которая довольно сильно была похожа на ту, что я видел на людях возле сиротского дома, ликвидировавших прорыв. Нужно будет в самое ближайшее время разобраться во всех этих ведомственных структурах, чтобы больше не гадать, чего именно следовало ждать от каждого из них. С моим появлением все сразу же подобрались и потянулись к оружию, но пока не делали попыток меня остановить или напасть. «Олег Сапсонов здесь», — подошел я к двери, на которую указал дворецкий. Два охранника в военной форме сразу же напряглись, как только я заговорил. «Представьтесь», — обратился ко мне один из них, — «Константин Манулов. Его сиятельство ожидает меня», — ответил я ровно, стараясь никого из собравшихся не провоцировать. Все были на взводе, и одно неправильное слово или резкое движение могло привести к печальным последствиям. «Проходите», — он отпер несколько замков, после чего отворил тяжелую дверь, которая словно нехотя начала открываться под протяжный тягучий скрип. Я зашел в небольшую комнатку с обшарпанными стенами, где стоял только стол и несколько стульев. В дальнем углу сидела девушка-сенсор, которая не сводила взгляда с Александра Сапсонова, сидевшего за столом напротив Олега. Я просил изолировать его, а не находиться с ним наедине в замкнутом пространстве без возможности быстро убраться от него подальше, глубоко вздохнул я, присаживаясь рядом с Олегом. Он перевел на меня какой-то отрешенный взгляд и потер уставшие глаза, откидываясь на спинку довольно неудобного стула. «Мне нужна хоть какая-то информация», — раздраженно ответил он. «Все звонят, наседают, сочувствуют, угрожают и вопят. Все дела рода внезапно встали, и именно сегодня всем что-то от меня нужно». Я посмотрел на брата графа, который не выглядел встревоженным своим текущим положением. Даже несмотря на наручники, которые длинными цепями были прикованы к полу и стягивали его руки. Он находился в довольно хорошем расположении духа. Усмехаясь, он переводил полного превосходства взгляд с меня на своего племянника, чуть ли не смеясь нам в лицо. «Я так понимаю, он молчит», — обратился к Олегу, который дернулся от моего вопроса и покачал головой. «Ты бы связался со Шмелевым, что ли? Он как раз специализируется на кризисных ситуациях. Я не доверяю Шмелеву, тем более, наши семьи, мягко говоря, в плохих отношениях. Как знаешь, если ты не забыл, этот человек тебе накануне жизнь спас», — пожал я плечами. «Давай я попробую. Скажите мне, Александр Германович, что именно вы нашли с братьями на третьем уровне изнанки?» Мужчина заметно напрягся и пристально посмотрел мне в глаза. Взгляд у него был тяжелый и какой-то неправильный. Меня непроизвольно пробила секундная дрожь, глаза заслезились, а голова словно стала пустая и начала заполняться туманным маревом. Я распределил свой собственный магический поток внутри тела так, чтобы он, как кокон, окружал мою голову. Этот небольшой фокус сработал как мне было нужно, в голове прояснилось, а я не опустил глаза, хотя до этого выдерживать взгляд моего собеседника с каждой секундой становилось все труднее. Что можно найти наизнанке? Монстры, твари, снабжающие нас кристаллами. Все как обычно, развел он в сторону руки, улыбнувшись. Я не смотрел в это время на Алину, прекрасно понимая, что он врет. Я могу спросить хотя бы вас, за что именно меня задержали и сейчас допрашивают в моем собственном главном родовом поместье. Прищурился он, все еще улыбаясь. «Где вы взяли яд? Какой яд?» Довольно искренне удивился мужчина. «Ах, вы о том средстве, что подкосило нашего главу рода. Так я не знаю, о чем вы говорите. А вы откуда о нем знаете?» Я не удержался и повернулся в сторону сенсора, которая внимательно слушала наш разговор. «Он говорит правду. Он не знает ничего о яде», — ровно проговорила она, перехватив мой взгляд. Я снова повернулся в сторону Александра, не понимая причин его самодовольства, которое снова начало появляться на его лице. «Так что с вашим здоровьем, я, как маг жизни, очень обеспокоен вашим самочувствием», мягко поинтересовался я. «Не болит ли голова, нет ощущения нереальности происходящего или может это все кажется вам обычным сном?» «С моим самочувствием и душевным состоянием все в полном порядке», процедил Александр сквозь зубы. «И почему вопросы его здоровья вызывают такую агрессивную реакцию?» «Наверное, сейчас самое время убедиться в этом лично». Я резко вытянул руку и схватил мужчину за предплечье, активируя истинное зрение и направляя магический поток через его руку. Он вскрикнул и попытался вырваться, буквально вырывая цепи из пола. Но небольшое воздействие на нервные окончания в позвоночнике, и Сапсонов обмяк, только злобно вращая глазами. Я пока ничего не видел подозрительного, только небольшие повреждения печени и какие-то наложения на сердце. Направив поток исключительно в сторону его мозга, я резко отпрянул, прерывая контакт, глядя на картину, которая предстала передо мной. Я ожидал увидеть многое, какую-нибудь сеть, покрывающую мозг, или какое-то другое проявление заклинания подчинения, но незнакомого мне паразита, который своими размерами занимал практически всю черепную коробку Александра Сапсонова. Только теперь он не выглядел, как слизень, который питался жизненной энергией. Он был словно самостоятельным организмом, плотным, окруженным прочным матовым панцирем. От него шли тонкие ветви поверх нервных окончаний, врастающих в них, а местами уже полностью их заменив. Я чувствовал энергию, исходящую от паразита и прекрасно помнил те ощущения, когда прикоснулся к нему в теле Андрея. Они были точно такими же. «Твою мать!» – прошептал я, переводя взгляд на Олега, который вопросительно на меня посмотрел. «Уходим отсюда, живо!» Единственное, что я успел сделать, это вскочить со стула, когда Александр плавно поднялся на ноги. Его тело начало меняться, увеличиваться в размерах, разрывая кандалы и цепи, которые до этого сковывали его тело. Заняв больше половины пространства комнаты буквально за несколько секунд, тварь полностью трансформировалась в монстра с черной чешуйчатой кожей и головой птицы с довольно длинным острым клювом и горящими синим светом глазами. Я оттолкнул Олега в сторону девушки-сенсора, которая округлившимися от ужаса глазами смотрела на монстра, не в силах даже не пошевелиться. Я еле успел накинуть на них огненный щит, когда тварь заорала, выпуская звуковую волну такой силы, что меня подняло в воздух и припечатало к стене, довольно болезненно и ощутимо в нее вжимая до хруста в ребрах. Щит пока держался, А вот мои ребра скоро такого напора точно не выдержат. Я прикрыл глаза, концентрируясь. Жизненная энергия твари скользкая, черная и противная потекла к моим рукам. Печать тишины накрыла меня куполом, через который не мог проникнуть звук, издаваемый монстром. Давление исчезло, и я рухнул на пол, успев хоть немного сгруппироваться, чтобы не подвернуть себе ноги. Я поднялся и печатью сокрушения сбил тварь с ног, которая все еще вопила, стараясь пробить наложенную печать. Мы атаковали вместе. Сделав стремительный рывок в направлении монстра, я призвал божественный меч и вонзил его в сердце твари, которая, в свою очередь, ринулась на меня. Паразит остановился, так и не успев нанести по мне ни единого удара, глядя недоумевающе на клинок, торчащий у него из груди, который пробил его панцирь с невероятной легкостью. «Тебе не остановить меня!» – прогрохотал искаженный голос на всю комнату, сотрясая пол и стены. «Как скажешь!» – прошипел я, вгоняя клинок глубже по самую рукоять. Раздался скрип открываемой двери, и в комнату ввалились охранники, видимо, привлеченные странным шумом из-за стены. Тварь начала нагреваться, и я довольно поздно сообразил, что именно сейчас произойдет. Издав предсмертный вой, тело твари разорвалось изнутри, откидывая меня снова к стене и покрывая всех, кто находился в комнате, черным пеплом и темно-синей, воняющей гниющей плотью жидкостью. Протерев глаза, я в очередной раз поднялся на ноги, разглядывая недоумевающих охранников, уже вставшего Олега и девушку-сенсора, которая все так же находилась в той же позе, что и до этой внезапной и скоротечной схватки. На полу лежало тело Александра Сапсонова, у которого из груди торчал мой меч, половины черепа у него не было, а вместо мозга, как я и видел ранее при помощи истинного зрения, находилась черная тварь, от которой уже не шло никаких токов жизненной энергии. Можно было предположить, что это существо было мертво.